Вечерний город. Экстренный выпуск. Срочно в номер. Кто стоит за беспорядками в городе? Комендантский час продлен. Монстр-мнемоник все еще на свободе. Награда за его голову выросла. До 10 000 рублей. Раскол в ордене. Способны ли охотники нас защитить? Курьез в художественном электротеатре. 15 обмороков за один вечер.